Глава 18. Охотник. На мгновение мир вокруг словно бы замедлился. Матвей почувствовал, как закружилась голова, а в ушах раздался резкий и протяжный звон. Мертвы? Быть этого не может. Что значит, они все мертвы? Собиратель взглянул на Арину. Девушка, должно быть, не расслышавшая сообщение из рации, продолжала направлять револьвер в сторону прохода в крыло А. И тогда Матвей понял, если оттуда на них идут столько мерзляков, стало быть... Это не укладывалось в голове. Но ведь выстрелы. Почему он не слышал грохота выстрелов? Неужели здесь стены плотные настолько, что он не услышал, как все его друзья отбивались от проклятых пришельцев? «Что ты сказал?» — выдавил из себя Матвей, нажав дрожащим пальцем на кнопку приема. Ответ прозвучал незамедлительно. «Ты все слышал. Мерзляки добрались до них. Мне еле удалось унести оттуда ноги. И я советую тебе прямо сейчас сделать то же самое». Голос сержанта утонул в крике Арины. «Матвей!» — она указывала на возникшие в дальнем коридоре тени. Датчик не замолкал, пища как ненормальный. «Все будет бестолку», — закончил с раздражением сержант. Мерзлячий визг эхом отразился от стенок тоннеля, на этот раз из крыла «Б». Арина попятилась и пролепетала. «Надо уходить, слышишь? Надо...» Матвей вышел из оцепенения, отключил рацию и прогнал все мысли, стараясь очистить голову. «Их больше нет. Все мертвы. Бежим!» Матвей схватил Арину за руку и потянул в сторону лестницы. В этот самый миг в тоннеле объявились несколько потрошителей и бросились в их сторону. Преодолев половину ступеней, собиратель пропустил спутницу вперед, а сам принялся отстреливаться от ревущих внизу пришельцев, ловко вскарабкивающихся по ступеням и поручням. Но вот Матвей всадил пуль 20 в самого резвого, заставив его неуклюже грохнуться прямиком на побратимов. Немного времени они выиграли. Они оказались наверху. На этот раз стальная дверь, которую нанотермит лишь погнул, образовав проход, была выломана полностью силой мерзляков. Ступили в длинный коридор, к счастью, пустой. Звуки жуков позади послышались с новой силой. Значит, выбрались из подземелья. К тому времени Матвей и Арина уже добежали до главного входа, открыли массивные двери и оказались на улице. Серая вуаль из облаков загораживала клонившееся к закату солнце. Ветер заметно усилился. Морось переросла в дождь, снижая мокрой стеной видимость вокруг. В рытвинах многолетнего асфальта рябили лужицы. Матвей протер вмиг обмокшее лицо, попытался перевести дыхание и посмотрел в сторону стеклянного купола станции. Им придется бежать очень и очень быстро, чтобы добраться дотуда. Скорее! Он слегка подтолкнул Арину, и оба выбежали на заваленную машинами трассу. Капли дождя становились тяжелыми, барабанили по стальным крышам автомобилей. Среди этого шума послышался визг потрошителей, идущих по следу. Один из них подобрался так близко, что Матвею пришлось положить контейнер с копьем на асфальт, развернуться и начать стрелять. Удалось отстрелить пару конечностей, но вдруг кончились патроны, а для перезарядки времени не оставалось. Тогда вперед выступила Арина и тремя точными выстрелами, к удивлению Матвея, угодила мерзляку в глаз. Тварь не убили, но свалили с ног и заставили извиваться на асфальте. «Отличный выстрел», — похвалил он ее и с радостью отметил бы сообразительность сестры, если бы не раздавшийся вдали очередной визг. Они продолжили убегать. Впереди показались деревья небольшого парка. Матвей видел его с крыши НИИ и заключил, что они совсем рядом. «Здесь можем срезать», — пояснил он Арине и указал на почти незаметную тропку. Мерзляков не было слышно. Неужто оторвались? Воспользовавшись затишьем, он перезарядил винтовку последним магазином. Бежали, как угорелые. Арина поскользнулась на грязи, но Матвей живо помог ей подняться. Очутились в сквере. В его центре стоял пьедестал и полуразрушенный памятник некоего мужчины, сидевшего на стуле с электронным планшетом в руках. Закрепленная гранитная табличка возле ног статуи была испорчена следами от пуль и так сильно истерлась за эти годы, что прочесть имя было почти невозможно. Вполне вероятно, он являлся каким-нибудь ученым. Они дернулись в сторону тропы, ведущей к станции, когда вдруг дорогу им пересек потрошитель, прыгнувший невесть откуда. Существо завизжало и медленно направилось в их сторону, угрожающе выпятив свою конечность копье. Матвей прицелился и почти нажал на спусковой крючок, как вдруг слева послышался новый визг. Еще один потрошитель. Они появились один за другим, окружили их и медленно замыкали кольцо, заставляя пятиться к памятнику неизвестного. Дыхание Арины участилось, ствол револьвера в ее руках ходил ходуном. Матвей судорожно искал взглядом прореху в кольце мерзляков, пытался наспех сообразить, как бы им прорваться. «Арина?» — молчание. «Арина?» — чуть тверже. «Да». Потрошители приближались медленно, будто бы издеваясь и продлевая их страх неминуемой гибели. Жуки не рисковали, прекрасно зная, что железные штуки в руках их жертв способны сделать больно. «Возьми контейнер», — он протянул ей образцы копья. Она подчинилась. «Видишь того хиленького, самого слабого на вид?» — указал Матвей на одного из потрошителей. На самом деле хилым он не был, и собиратель сказал это нарочно, чтобы выбрать правильный путь для отступления, а заодно немного успокоить спутницу. «Да», — отозвался слабый голос. «На счет три бежим к нему. Я начинаю стрелять всем, что имеется. А ты тихонько проскользни мимо и беги к станции». «Нет, я тебя не брошу». «Делай, что я говорю». Кольцо почти сомкнулось. Остроконечные лапы поднялись, приготовившись к атаке. Визг стал тише, но в то же время протяжнее. Ему вспомнился вчерашний странный разговор с Лейгуром, эхом повторившийся у него в голове. «Он сказал, что ты должен быть готов, Матвей». «Готов к чему?» «К смерти». Он сменил режим огня на автоматический. «Приготовься». «Нет, не делай этого, Матвей, не...» «Раз». «Я не...» «Два». «Пожалуйста, три!» Раздалось резкое визжание одного из мерзляков. По коже Матвея пробежали мурашки. Он наблюдал, как один из потрошителей внезапно поднялся в воздухе и, словно схваченный огромной невидимой рукой, стал извиваться, пытаясь вырваться. Но вот одна из его конечностей оторвалась, как хрупкая веточка, и отлетела в сторону, прямо к ногам Матвея и Арины, истекая зеленой жижей. То же самое произошло и с другими лапами. Будто бы шаловливый ребенок-гигант решил поиграться с маленьким жуком в попытке узнать, как тот на это отреагирует. Приглядевшись как следует, Матвей заметил странную черноту вокруг убиваемого потрошителя, которая обволакивала жертву. Затем раздался шум, тот самый, походивший на белый шум рации или телевизора без сигнала. Это была тень. Мучимый агонией мерзляк резко затих, когда раздался хруст сломанного панциря, и его внутренности повалились наружу. Остальные потрошители всполошились. Они принялись отступать, пощелкивая друг на друга, одним словом разговаривая, пока вдруг каждого из них не стала постигать та же участь, что и их собрата. Маша оказалась права, когда была не в состоянии описать тень. Это существо, язык не поворачивался назвать это существом, скорее оно походило на живую субстанцию, молниеносно передвигалось от одного мерзляка к другому. Порой меняло форму, походя сначала на потрошителя, затем на гигантского ящера. Иногда угадывались следы волчьей пасти, сомкнувшейся на одном из пришельцев. Матвей не знал, собиралась ли тень добраться и до них, но выяснять это он был не намерен. Воспользовавшись переполохом, крепко сжал Арину за предплечье, она все никак не могла оторвать взгляда от происходящего хаоса, и ринулся к станции. Гулкий звук их спешных шагов раздавался на территории станции, а визги мерзляков позади утихали. Оказавшись в относительной безопасности, Матвей почувствовал, что голову вновь пронзили размышления о сказанном Мишей. Они погибли, все до единого погибли. Как это произошло? Неужели и впрямь были виноваты те самые мерзляки из крыла А и Б, которые напали на них с Ариной? Если так, то почему выжил один только сержант? «Матвей, ты как?» — прервала его мысли Арина. «Она не знает», — подумал он. «Боже, ведь она не знает, что все остальные погибли. Нужно ей сказать прямо сейчас. Все равно через несколько минут она начнет расспрашивать, почему мы уезжаем из города без остальных». «Я», — начал было он, но его прервали. Взволнованный голос Йована раздался поодаль. «Матвей! Арина!» Здоровяк бросился к ним навстречу, идя вдоль платформы. Следом за ним направился и сержант, с виду совсем целехонький, только одежда в пыли и грязи. В кабине загруженного вещами мотовоза показалась голова Тихона, он улыбнулся и вышел наружу, осторожно перепрыгнув на платформу. «Вы живы! Слава тебе, Господи!» — воскликнул здоровяк, обняв их. «Эй, может, меня пора выпустить?» — возмущался Юдичев, запертый в помещении касс. Никто не обращал на него внимания. «Где остальные?» — Йован выглянул из-за его плеча, а затем посмотрел ему в глаза. «Где Надя?» — сержант оборвал здоровяка и подошел к Матвею вплотную. «Это оно?» — он указал на контейнер и протянул ладонь. «Давай его мне». Но собиратель пока не спешил говорить о копье. «Что случилось? Как это произошло?» — спросил он Мишу. «Произошло что?» — недоумевал Йован, уже отошедший ко входу на станцию, откуда, по его мнению, должны были вот-вот показаться остальные. Взгляд Матвея метался между сержантом и его другом Восточником, пока не остановился на первом. «Ты не сказал ему?» «Сказал что?» — вставил Йован. «Остальные», — собиратель не сводил подозрительного взгляда с Миши. «Ты сказал, что они погибли». «Что ты сказал?» Глаза Арины сделались большими от удивления. «Погибли?» Йован им вовсе рта не мог открыть. Идущий к ним Тихон, услышав о судьбе остальных, застыл на месте. «Я все расскажу по пути», — сержант вновь протянул руку. «Контейнер, живо!» «Нет», — прошептал Матвей. Он почуял что-то неладное и потянулся за винтовкой. «Сначала объясни, какого хрена здесь происходит». «Что ж», — сержант повел плечами, — «ты меня вынудил». Собиратель не успел заметить, как в правой руке сержанта оказался пистолет. Мгновение, и грохот выстрела прокатился по всей станции, отдавшись звоном в ушах. Потянувшаяся к револьверу рука нащупала нечто мокрое и вязкое. Это была его кровь, брызнувшая из живота. «Ах ты, сука!» — раздался яростный рев Йована и звук передергивающегося затвора. «Я тебя!» — сержант резко поднял пистолет в его сторону. Бах! «Нет!» — закричала Арина. Ее голос острым лезвием вонзился в сердце собирателя. Все произошло быстро. Арина только и успела что поднять револьвер, но сержант схватил его за дуло и отвел в сторону аккурат, когда она выстрелила. Пуля скользнула по щеке сержанта и оставила глубокий порез. Это его так разозлило, что выхваченным револьвером он ударил девушку по лицу, заставив упасть и потерять сознание. А следом за ней упал и Матвей. «Эй, чего там происходит? Почему стреляете?» — недоумевал Юдичев. «Я отсюда ни хрена не вижу». Оказавшись на полу, Матвей с трудом повернул голову и увидел Йована, чье обмякшее тело прислонилось к столбу возле края платформы. Глаза открыты, между ними зияла едва заметная дыра от пули, из которой ручьем хлестала кровь. Затем перед взором появился сержант. Он протер тыльной стороной ладони свои заросшие усы и поднял с пола контейнер с токсином. Матвей с огромным усилием перевернулся на правый бок и стал подползать к Арине. Затем его взгляд зацепился за револьвер. «Помнишь наш разговор в тот день на мостике?» Он щелкнул замками контейнера и открыл его. Черные глаза сверкнули хищным блеском. «Я рассказывал тебе про такую процедуру, как кровопускание». Он закрыл контейнер. «Этим я занимаюсь прямо сейчас, Матвей. Пытаюсь очистить организм от плохой крови. Ты и все остальные участники этой экспедиции и есть та самая плохая кровь, за исключением, быть может, Марии Зотовой. Ее знания могли бы пригодиться, но, увы, она не одобрила бы моего решения». Матвей кончиком пальца коснулся скобы револьвера, но сержант наступил подошвой ботинка ему на кисть, заставив взвыть от боли. Затем он подобрал револьвер, ногой перевернул тело собирателя на спину и продолжил свою безумную речь. «Ты пойми, чтобы превратить копье в оружие, нужна дисциплина и умение держать язык за зубами. А из-за вас, восточников, все станции на Антарктиде прознают о его существовании. Да даже на Прогрессе, даже там не смогут держать язык за зубами. И болтливость Вадима Георгиевича тому подтверждение. Но ты не беспокойся, я знаю место, где копье будет в сохранности и вдали от чужих глаз, пока вскоре не превратится в надежду для всего человечества, и не только». «Пошел ты», — с трудом выдавил из себя Матвей. Во рту чувствовался медный привкус крови. Миша прицелился ему в голову. «Ты внес свой вклад в спасение человечества, Матвей. Довел нас досюда и достал токсин. Благодарю тебя. Теперь я сделаю остальное», — послышался механический щелчок. Но едва палец сержанта коснулся спускового крючка, как вдруг он глухо закричал. Матвей успел заметить Тихона, юркнувшего на железнодорожные пути под платформу. «Маленький!» — Миша взялся за рукоять ножа с буквами ВМФ и резко выдернул его из мускулистого бедра. Бросив нож в сторону, он взвесил винтовку и взглядом стал искать обидчика. Однако поиски продолжались недолго, покуда неподалеку послышались вопли мерзляков, заставившие сержанта дернуться. «Пошло оно все», — пробормотал он себе в усы. Контейнер снова оказался в его руках, и он, продолжая оглядываться по сторонам, стал ковылять к мотовозу, оставляя тонкую дорожку из капель крови. Через минуту послышались ритмичные железные удары и тихий шум аккумулятора. Помутневшим взглядом Матвей заметил, как мотовоз сдвинулся с места и через несколько секунд скрылся из виду, покинув станцию. «Арина», — Матвей коснулся щеки сестры, пытаясь привести в чувство. Ублюдок ударил ее как следует, заставив шрам, полученный еще на леднике Берт, вновь засочиться кровью. «Ариночка, милая, очнись, Арина». «Вы что там, перестреляли друг друга?» — ревел приглушенный голос Юдичева. «Развяжите меня, кретины, развяжите!» Глаза наполнились слезами, а грудь содрогнулась рыданием. Он беспомощно сжал кулаки и упал головой на ее живот. Все было кончено.